Глава 4. Магистр зашел ко мне уже ближе к ночи. Серьезный, чтобы не сказать печальный. У меня аж настроение от его нахмуренного вида испортилось. «Разрешишь войти?» «Конечно. Милости прошу». Я вежливо указала рукой на единственное в комнате кресло. Надеюсь, что выглядел этот жест достаточно приемлемо по местным понятиям. Магистр Неро присел. Ну как присел? Скорее опустился в кресло с грацией и королевским достоинством, как и положено уверенному в себе демону. Оставалось только завистливо вздохнуть. С моей зажатостью так пафосно и величественно никогда не выйдет. Ну вот что, Лена. Не стал мучить меня ожиданием почетный мэтр. Если кратко, то все мои предположения оправдались. Значит, я все-таки нечто вроде умирающего лебедя? Погоди. Коварная суть, как известно, кроется в мелочах. Мы проверили твое прошлое, все, что не стерлось из памяти при перемещении. Продиагностировали энергетическую структуру, она абсолютно целостная. И телом, и разумом ты не отличаешься от десятков других существ, населяющих наш мир. То есть физически тебе совершенно ничего не угрожает. Вот чувствую, что сейчас последует «но». Я пыталась бодриться изо всех сил. Как же без этого? Неро кивнул. «Вся проблема в эмоциональной сфере. У тебя в прошлой жизни совершенно отсутствовали сильные привязки. Значит, придется строить их в этом. По всей видимости, ты ни к чему не прикипела душой по-настоящему». Неуважительно звучит. Я искренне возмутилась. Я родителей любила. Книги, фильмы старые и работу свою тоже. «Родители, это хорошо». Как бы так объяснить понятнее? Это врожденное. Все дети так или иначе любят тех, кто дал им жизнь. Даже если не признают этого, даже если постоянно ссорятся и ненавидят, привязки остаются. Работа – это вообще не о том, забудь. Вот смотри, к примеру, еда – это же уму непостижимо, как ты питалась. Словно хотела наказать собственное тело. Много вы знаете о том, что мне было по карману. Правильное питание – это и хлопотно, и дорого. Магистр чуть склонил голову на бок. Вот тебе и ответ. Разве ты недостойна хотя бы собственных забот и уважения? Я аж язык прикусила. А ведь он прав. Если я не нужна себе, то кому тогда нужна? И что теперь делать? Уточнила мрачно. Научиться любить себя и мир вокруг. Возможно, это единственное, что у тебя будет. Это как? Бегать на танцы, пить вино ведрами, не думать о завтрашнем дне и найти себе любовника погорячее, а еще лучше – менять их раз в неделю. Пошлость какая! Искренне возмутился Неро. Откуда такие мысли? Да так. Я сдулась, едва начав возмущаться. Не объяснять же ему, что в городке, где я выросла, из всех развлечений имелись только пара ночных клубов, несколько кафе-ресторанов уровнем от забегаловки до пафоса, море доступного алкоголя, один покосившийся кинотеатр и дом культуры до исторических времен. Даже нормальных концертов там не бывало, потому что ни столичные, ни тем более мировые звезды к нам не ездили. Все мои одноклассники и сокурсники с удовольствием проводили свободное время с гитарой, на шашлыках, разбившись на парочки, срок существования которых едва ли превышал пару месяцев. Это называлось веселиться от души, брать от молодости все и получать удовольствие от жизни. А я так не хотела. Мне было скучно и неуютно в компании малознакомых полупьяных людей, с которыми и поговорить не знаешь о чем. Мне было мало расстроенной гитары и фальшивых подвываний в несколько глоток. Мне хотелось не этого, а достойного места под солнцем, возможности идти вперед с гордо поднятой головой. Признание, реализации, заработка, в конце концов, а не вынужденного подсчета каждой копейки до очередной зарплаты. Наверное, это книги виноваты. Слишком рано в моей голове поселилась жажда приключений, вера в то, что всего можно добиться, если долго и упорно стараться. Ведь герои что делали? Просто сражались за себя и свои мечты. И обязательно побеждали в конце, какими бы страшными ни были испытания. Со временем детские сказки о рыцарях и дальних походах превратились во что-то более приземленное. Но основа-то осталась. Я хотела путешествий, достижений, знакомств с интересными людьми. Поэтому делала то, что считала правильным. Учила языки, подавала заявки на прохождение практики в серьезных компаниях. Искала способ вырваться из серого круговорота. и, видимо, упустила что-то очень важное. «Ясно. Это ирония была?» Магистр смотрел на меня совершенно серьезно. «А знаешь, иногда Стефан прав, хотя его методы и вызывают оторопь. Но тебе хорошо бы просто замечать радостные моменты, вкусную выпечку, красивую музыку, приятных людей, солнечную погоду и научиться принимать помощь. Без этого далеко не уедешь. Вот попробуй одним словом описать свою жизнь». «Борьба», — ответила я после некоторых раздумий. «Хм». Демон смерил меня многозначительным взглядом. «А альтернатива есть?» «Ясно, ясно. Уже поняла, куда вы клоните. Не устраивать героических сражений там, где можно обойтись переговорами?» «Точно. И заодно позволить себе смотреть на мир широко открытыми глазами. В нем много возможностей». «Спасибо за совет». Не смогла сдержать тяжелый вздох. «А можно вопрос?» «Конечно». «Зачем вы со мной возитесь? Вам какая выгода от этого?» «Да в общем-то, никакой». Демон почесал затылок. «Я все же магистр лекарского дела. Это, насколько я знаю, во всех мирах востребованная профессия. Но я давал клятву помогать всем страждущим, а ты как раз нуждаешься в поддержке. Так что считай это подарком судьбы». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», – насупилась я. Магистр чуть наклонился вперед, сложив мощные руки на груди. «И прямо сейчас на моих глазах очередной твой энергетический канал закрылся», – спокойно констатировал Неро. «Еще будут ценные замечания». Он иронично приподнял одну бровь. Оставалось покачать головой. «То-то же». «А кстати, как вы видите эти каналы?» Я решила сменить скользкую тему и перейти к чему-то более научному. «Приблизительно так же, как ты видишь эмоции или жесты. Для магов это врожденное, обыденное свойство. Ну и немного тренировки, конечно». «Тоже так хочу», – вздохнула я. «Чтобы хоть приблизительно понимать, правильно я себя веду или ухудшаю и без того сложное состояние». Магистр на минутку задумался, даже глаза прикрыл, погасив алое демоническое полыхание, а затем просиял. «А ведь это идея. Поговорю со знакомым артефактором. Можно сделать для тебя что-то вроде амулета-детектора. Полноценную структуру не покажет, конечно. Скорее общий процесс, динамику, как уровень воды в сосуде». «Ух ты!» Искренне восхитилась я. «А это сложно?» «Не особенно», – отмахнулся демон. «Долго и потребует индивидуальной настройки, но в целом выполнимо и не накладно. Передам тебе с посыльным или занесу лично, если успею». «Спасибо». Я смутилась, хотя было приятно. Занятой человек все же, магистр, большая величина, а проникся моими проблемами. «Не за что». Неро встал и поклонился. «А ты забавная. Не хочется тебя терять. Такой колоритный образец. Ладно, отдыхай, поздно уже». Он подошел к двери. «И, кстати, группы сформированы, так что завтра с утра на занятия. Удачи, человечка».